Глава вторая. Причина посыла ворона стала известна, как только пограничники увидели на территории заставы группу обслуживающего персонала и прогуливающегося с каким-то незнакомцем Гонту. Незнакомец был высок, хотя и узкоплеч, и носил воинскую форму. Калантарь, фересь, штаны свободного кроя синего цвета, местные джинсы и сапоги из кожи китобыка. Он был молод, примерно одного возраста с Максимом, вооружен мечом, из-за плеча высовывалась его рукоять, а сбоку на поясе висели ножны, из которых торчала узорчатая рукоятка сканфа. На предплечье молодого человека виднелся овальный шеврон, черная летучая мышь, пронзенная лезвием меча. Максим знал, что это знак княжеской боевой сотни, как бы сказали дома, Федеральной службы охраны. Пока подходили, он успел рассмотреть лицо незнакомца, и оно ему не понравилось, несмотря на ощутимый отпечаток силы. Узкое, с крючковатым носом, гладко выбритое, с черными бровями в разлет и узким, хотя и высоким лбом, над которым свешивался своеобразный оселедец, язык белых, именно белых, а не седых, волос. Губы у него были тонкие, прямые, властные, и черные запавшие глаза с остальным блеском смотрели практически не мигая. Это было лицо человека, побывавшего во многих переделках и привыкшего командовать. Пары сошлись. «Знакомьтесь», — сказал воевода спутнику. «Макс, воголовый порученец, пришед за грани. Малята, первоносец». «Твой сын?» — неожиданно высоким голосом, почти фальцетом проговорил незнакомец. Гонта кивнул. «Парни, это Гвидо Орловец, спецхран князя». Максим простодушно протянул руку, однако орловец свою не подал. «Наслыху!» — сказал он, ощупывая лицо Максима вспыхивающими желтым проблеском глазами. Максим сжал зубы, отступил. Гонта заметил его мину, качнул головой. «Пришла увага от оборонного заступника. Необходимо послать разведку вглыбь Великотопи. Образуется сотня. Гвидо будет ее возглавлять. Ты пойдешь тоже». «А я?» — вырвалось у маляты. Отец посмотрел на его вспыхнувшее лицо, пожевал губами. «Посмотрим». «Кто войдет в сотню?» — поинтересовался Максим, подумав о Любаве. Гонта его понял. «Почти весь отряд Любавы». Пауза. «И она тоже. Плюс Магута с лучшими своими бойцами». «Когда отходим?» «Сегодня у вечери», — ответил орловец. «Готовимся». «Мы готовы», — быстро сказал Малята. Гонта сдвинул брови, но возражать не стал. «Пошли на собор». Орловец повернулся и быстрым шагом направился к одноэтажному строению в виде шатра, где располагался штаб заставы. Гонте пришлось его догонять. Переглянувшиеся пограничники двинулись следом. Максим заметил, как идет сотник, гибко, раскованно, упруго, с грацией пантеры, и невольно позавидовал бывшему телохранителю князя. Впечатление тот создавал весьма неоднозначное, воинственное и сверхсамоуверенное, хотя и не без штрихов самолюбования. В помещении, предназначенном для обучения дружинников и пограничников разным теоретическим разделам пограничной службы, собралось около полусотни человек. Ни Любавы, ни Магуты среди них не было, но Малята сбегал к отцу, поговорил минуту и вернулся к Максиму сообщить, что сестра и сотник присоединятся к ним на берегу под Хлуманью, где достраивался небольшой порт для Росического флота. Начал собрание воевода, потом говорил орловец, высокий голос которого буквально ввинчивался в уши, что опять-таки не понравилось Максиму. Он чувствовал, что с этим командиром у него будут проблемы, хотя причин вроде бы не было. Ничего особенного с невысокого подиума не прозвучало. Руководители обрисовали положение Руси, орловец огласил данные разведки, по которым выходило, что конунг, великий император Еурода, вскоре намеревается повторить нападение на страну с использованием каких-то жутких машин для массового убийства. Что это за машины, он уточнять не стал. Разошлись по домам, чтобы собраться к походу. Так как никаких личных вещей у Максима не было, то и сборы бывшего инженера Брянского технологического института не заняли много времени. Из бытовых принадлежностей он имел только часы. Больше всех ими восторгалась Верика. Пару трусов и бритвенный прибор. Остальное — одежду, белье, бритвы, флаконы, платочки, ложки, вилки — он использовал местного производства. Рубашки-вязанки носил в качестве повседневных нарядов вместе с джинсами да кафтанами по вечерам, а обувь ему нашла Любава. Мягкие и удобные ичиги со змеиным узором. Впоследствии оказалось, что они в самом деле сшиты из змеиной кожи и подбиты изнутри местной фланелью из пуха клюваров. Попрощавшись с матерью Зуаной и Верикой, а также пообещав коту, который провожал его до крыльца с немым вопросом в огромных глазах, что скоро вернется, Максим дождался Маляту, и они вдвоем поспешили на заставу. Брат Любава был одет в такой же милитари-костюм, но, в отличие от Максима, нес меч за спиной и выглядел внушительно. Было видно, что он чувствует себя воином, защитником Отечества, не боящимся никаких ворогов. Максим хотел было пошутить, тебя даже Хладун испугается. Но передумал. Малята был обидчив и мог затаить обиду надолго. Максим же вспомнил о Хладунах, услышав с окраины Хлумани звук, похожий на смачный плевок. Точно с таким же звуком эти жуткие твари, величиной с носорога средней комплекции, помесь кенгуру и жабы с огромным зобом, выстреливали струю мгновенно испаряющейся жидкости, из-за чего зверей и прозвали Хладунами. Ученые Росси, изучавшие сей феномен, выяснили, что хладунов вырастили атланты в качестве живого оружия, а впоследствии их приспособили для своих нужд и выродки жителей Еурода. Воинство конунга даже соорудило гигантские болотоплавы, названные хладоносцами, на борту которых размещались до полусотни хладунов. Во время похода к Еуроду ради спасения Любавы Максиму с Росичами удалось захватить одну тварь, а чуть позже, когда они случайно наткнулись на клык дракона, военную базу атлантов, сохранившуюся после великого сброса Атлантиды в складку иного времени, на этой базе нашлись еще хладуны, находившиеся в анабиозе, и трех метателей холода Росичи забрали с собой. Теперь одним из них занимались специалисты в центре Хороса под микрорастением, а остальные два жили в Хлуманской заставе. Одним лично управлял Максим, сумевший первым перепрограммировать хладуна и подчинить своей воле. Вторым же командовала Любава, и он в данный момент находился у подножия Типуя вместе со своей хозяйкой. Собрались на центральной площади заставы напротив колонны Слава Спаса, копирующей столичный монумент Славы Росси. Венок из листьев золотого дубоноса, из которого вырастало в небо на 20 метров отблескивающее металлом, но не металлическая, рука, держащая меч острием в небо. Гонта обошел строй, вглядываясь в лица бойцов, по большей части среднего возраста, лет 35, произнес краткую речь, сводившуюся к соблюдению не просто дисциплины, но чести. «Против нас собирается несметная тьма выродков», — сказал он, хмуря густые брови, — «для которых не существует ничего святого, никакой морали и правды. Они не только убивают невинных, но и страшно мучают их перед тем, как убить. Однако помните, мы не они, отвечать тем же, становиться такими же зверями. Помните об этом». Обошел строй и Орловец, остановился перед Максимом. «Почему без оружия?» Максим положил руку на рукоять ножа. «Вот. Я имею в виду меч. Он же и мастер ножеброса», — заикнулся Малята. Сотник не обратил на него внимания. «Мне нужен боец, а не ножеброс». Максим поймал заинтересованный взгляд Гонты, подумал озабоченно. «Испытать решили? Ладно, поиграем». Заметив в руке воеводы свернутый лист, роль бумаги здесь играл пергамент, выделанная и специально обработанная до толщины в 1 миллиметр кора местных сикамор. Он вышел из строя, протянул руку. «Разрешите, воевода?» Гонта хмыкнул, помедлил, но отдал. Максим развернул шуршащий желтоватый лист формата А4, как оценили бы его размер на родине, вошел в состояние боевого транса, подкинул лист на уровень груди и, выхватив нож, вырезал в листе круг диаметром в 10 сантиметров. Все это — хват ножа, удар, круговой поворот — за секунду. Лист успел опуститься лишь на несколько миллиметров, после чего Максим подхватил его левой рукой, а правой проткнул острием ножа кувыркнувшийся кружок пергамента. Снял его с ножа, протянул сотнику. Послышался общий выдох полусотни бойцов. Затем тишина взорвалась смешками, шепотками и восхищенными возгласами. Бойцы оценили искусство мастера ножей. Малята восторженно сжал плечо Максима. Гонта усмехнулся, отбирая лист и кружок. Гвиду качнул головой, искривив губы. «Цирк!» «Могу продемонстрировать брос?» «Продемонстрируй!» Гонта нахмурился. «Не надо, сотник, я видел, как он бросает. Тебе такое не снилось?» Гвида Орловец свел брови, разглядывая нарочито бесстрастное лицо гостя из России, сверкнувшими глазами бросил. «Становись в строй!» — оглядел строй. «Есть вопросы?» — шум на площади стих. «Колонной по двое! Шагом марш!» Сотник повел отряд через лес и виртуальную горную стену к обрыву, где располагался пограничный пункт и механизм спуска на берег. Высота Типуя-Роси достигала 200 метров по всему периметру плоскогорья. Для лазутчиков конунга подъем являлся серьезным испытанием, но и для жителей страны отвесные стены Типуя представляли собой почти непреодолимое препятствие для спуска. Поэтому они и создали у подолы своеобразные лифтовые платформы, способные поднимать и опускать сразу до 20 человек. Малята улучил момент, когда они заняли места на платформе и шепнул Максиму на ухо. «Он тебе не простит». «Да ладно», — философски отмахнулся Максим. «Я никого не хотел обидеть». Пока платформа двигалась вниз, они еще раз с невольным восторгом полюбовались раскрывшейся панорамой громадного болота. Великотопь представляла собой серо-желто-синее качковатое пространство, уходящее к размытому полосой белого тумана горизонту, усеянное колодцами чистой воды и редкими купами кустарника. В болоте то и дело возникали движущиеся струи. Всплывали пузыри газа, возникало быстро заканчивающееся течение. Оно дышало, пенилось, шевелилось и сопело, как единый живой организм, вызывая невольную дрожь в коленях. Когда платформа снизилась, показалась узкая полоса песка и гальки, по которой из выровненных деревянных колод была проложена дорожка. Вблизи этого настила открытой воды было больше. Ее постоянно чистили, чтобы с берега можно было просматривать глубины болота. Воду прорезали серые короба, представлявшие собой водоросли, используемые в качестве инфразвуковых антенн для отпугивания наиболее опасных болотных обитателей, которых было много. Стал виден и построенный причал слева от спускового комплекса. У него стояли два катамарана, двухпалубный красавец-тримаран и с десяток карбасов разного дедвейта. Бойцов сотни уже ждали с десяток пограничников в специальных костюмах. Сотник Магута находился там же, и Любава о чем-то разговаривала с ним. Сердце Максима забилось сильнее, успев соскучиться по любимой, и он жаждал заключить ее в объятия. Однако она, шагнув к нему, увидела сотника Гвидо и остановилась, сразу став чужой и недоступной. Длилось это всего краткий миг, но Максиму показалось, что прошла вечность. Он увидел перегляд обоих, узкие губы Гвида стали еще тоньше, но Любава опомнилась и обняла мужа со словами. «Ох, как хорошо, что ты здесь!» «Ты о чем?» — не понял Максим. «Потом поговорим». Любава нервно отошла к группе девушек в воинской форме. Магута подошел к Максиму, облапил молодого парня по медвежье. «Обрада зреть! Осьмо погребем утопь!» «Я тоже рад тебя видеть», — сказал Максим. Гвида, окруженный пограничниками, посмотрел на Любаву, потом косо на Максима, двинулся к порту. Прибывшие сверху направились за ним. Зашагал вслед и задумчивый Максим, у которого не выходил из головы странный поединок глазами Любавы и сотника. Догнав Маляту, он спросил, понизив голос. «Откуда Любава знает этого орла?» Малята сморщился. «Она тебе не говорила?» «Нет. О чем?» «Орловец — сын управителя микрорастения». «Ну и что?» «Они, дружили». «Ах, вон оно что!» — пробормотал обескураженный Максим. «Давно?» «Он разведчик. Был, во всяком случае. Служил в секретной части указа обороны. Еще до тебя его послали на разведку в Еурод, где он прожил две весны. А Любава встретила тебя. Он вернулся да поздно». «Понятно. Хотя постой. Если он находился у выродков, почему же не помог нам вызволить ее из плена, когда Любаву держали в порту немки?» «Этого я не знаю», — огорченно признался Малята. «А ты откуда знаешь, что Гвида разведчик? Судя по вашей встрече, он тебя увидел впервые». «И я его не видел», — — лукаво ухмыльнулся молодой пограничник. «Но, как говорится, слухом земля полнится. Мне батька рассказывал. Он все знает». Максим кивнул. Гонта действительно мог знать подробности личной жизни родной дочери и секреты оборонной епархии Руси. «Да ты не парься», — сказал Малята. Слово «не парься» он произнес по-русски, заметив, как помрачнел спутник. «Любава тебя любит». «Знаю», — невольно усмехнулся Максим, подумав, что ситуация складывается скользкая, и не пришлось бы потом выкручиваться из положения нового защитника чести и достоинства жены. Подошли к причалу, построенному из стволов сухих дубоносов, прочных как сталь. Стволы были отесаны до прямоугольных плах, и запах дерева перебивал даже болотные ароматы. Весь причал был заставлен тюками, бочками и разнокалиберными коробами. Их грузили на борт тримарана два десятка мужчин в робах портовых служащих. Только спустившись к берегу, Максим оценил размеры болотохода. Корабль уступал кладоносцам конунга, однако все же его длина достигала не меньше сотни метров. По ширине он был равен российскому атомному ледоколу «Арктика». Максим посещал ледокол с экскурсией, будучи в Мурманске. А по высоте тримаран с гордым именем «Светозар», наверное, мог посоревноваться с башней Московского Кремля. Никаких антенн на его пристройках не было видно, локаторами и рациями моряки не пользовались. Их заменяли не технические устройства, а специально выращенные живые гаджеты – птицы, насекомые, жители болота. Но и без них двухпалубный корабль с тремя корпусами выглядел впечатляюще. Максим невольно вспомнил «Лопотоп» – болотную подлодку, на которой он возвращался с Любавой после ее освобождения, и покачал головой. Местные субмарины могли бы послужить примером героической упаковки экипажей в консервной банке. Началась суета с размещением отряда Гвидо. Надо было не только упаковать грузы в трюмах тримарана, но и пристроить оружие, боеприпасы, консервы, поместить в отдельных боксах двух хладунов, а главное — развести бойцов по каютам и кубрикам, которых оказалось не так много, как требовалось. В конце концов, через три часа к вечеру погрузка закончилась, сотня перешла на борт «Светозара» и причал опустел. Прощались с уходящими в поход только пограничники заставы вместе с воеводой да работники порта. Максиму досталась двухместная каюта на второй палубе. Он надеялся, что будет жить в ней вместе с Любавой, но она решила иначе, поселившись в каюте со своей помощницей Марфой. Эта девушка запомнилась Максиму еще по первому рейду на берег Типуя. Она управляла двуколом, колесницей, с пассажирами Максимом и Сансанычем и показала себя искусной воительницей. Всего же на борту корабля оказалось 8 женщин, 3 из которых входили в отряд спецназа Любавы, выбранные из всего ОБГ, отряда быстрого реагирования, которым она и командовала. Гвидо Орловец поселился один, заняв каюту капитана корабля. Звали капитана Боран Мирович, ему исполнилось 45 весен. Он был опытным болотоплавателем и во многом походил на Гонту, суроволицый с холодными серыми глазами, массивный, скупой на жесты и речь. Он первым и предложил Орловцу свою каюту, заявив, что во время похода будет неотлучно находиться на посту управления тримараном. До самого отхода командир отряда, формально подчиненный сотнику Магути, своих подчиненных в лице Максима и Маляты не беспокоил. Его повсюду тенью сопровождал бородач по имени Сломонос, бывший не то помощником, не то ординарцем, не то телохранителем, что забавляло Максима и озадачивало Маляту, который почему-то Гвида не взлюбил. Когда тримаран вышел наконец в бухточку, минуя пену и водорослевые островки, Орловец обошел кубрики узнать, как себя чувствуют бойцы. Не забыл он и о гости из России, зайдя в каюту Максима и принеся с собой не слишком аппетитные болотные запахи. Окинув взглядом крохотное помещение, в котором трудно было бы развернуться крупнотелым жильцам, Сломонос остался снаружи, Гвидо поинтересовался. «Давно с кладунами знакомы?» Максим, ожидавший другой вопрос, сел на нижней койке. Малята спрыгнул с верхней и посмотрел на него вопросительно. Максим молчал, и молодой пограничник сказал: «Порядком». «Как с ними можно управляться?» «А мы на что?» — спросил Максим. «Я возьму одного». «Вряд ли он станет подчиняться другому». «Заставлю!» — Малята фыркнул. Орловец глянул на него сверкнувшими рысьими глазами, боднул в воздух лезвием лба. «Не вижу ничего смешного!» Макс сам заневолил Хладуна, а второго перегрузила Любава. На клыке дракона еще остались, выберешь себе. Паря, будешь пререкаться, я тебя выгоню обратно, несмотря на то, что ты сын воеводы. Малета побледнел, напрягся. Ты не имеешь... Погоди, остановил его Максим, встал, заставляя сотника попятиться. Пошли поговорим. Орловец помедлил, но вышел. «Вот что, господин хороший», — спокойно продолжил пограничник. «Ты не князь, а мы не твои халдеи. Заруби это на носу. Надо делать дело, мы готовы. Но командовать нами, как пешками, ты не будешь. У нас своя миссия. Как понял, прием». Лицо Гвида заострилось, губы слились в полоску, глаза вспыхнули. «Ты будешь делать?» «Что обещал?» — перебил его Максим. «Не более того. Мне сказали, ты сидел на ее уроде, когда выродки загробастали Любаву. Что ж не помог?» Спутник сотника шагнул было к нему, но орловец остановил бородача. «Не твое дело!» «Тогда не лезь в пузырь, дружище!» «Ты здесь пришлый!» «Я здесь свой и среди своих. Пришлый здесь ты. Все, разговор окончен». Орловец смерил Максима взглядом, решая подкинутую задачку, усмехнулся, пошел прочь. Низкорослый, но широкий, как комод, Сломонос потрусил за ним. «И еще», — сказал им вслед Максим, — «обходи Любаву, друг. Она моя жена. Я не посмотрю, что ты командир». Орловец споткнулся, но не остановился, скрылся в конце палубного коридора. Максим вернулся в каюту. «Но ты даешь!» — с восхищением покрутил головой Малята. «Нажил врага! Он же собирается пойти во власть, как сын управляющего!» «Да хоть как сын президента Америки!» — с улыбкой махнул рукой Максим. «Я, может быть, тоже чей-то сын?» «Чей?» — понял его по-своему пограничник. Ответить засмеявшийся Максим не успел, в дверь стукнули, и на пороге появилась Любава. «Ага, а я за вами, пора ужинать», — она оглянулась. «Что вы сказали Гвиду?» Проскочил мимо, даже не глянув. Теперь уже засмеялся Малята. «Макс его так отшил, что Гвида зеленым стал». «Что случилось?» «Сотник хотел отобрать Хладуна, но Макс и объяснил ему, что так делать не надо». Пусть своего Хладуна сам заневолит. Малята накинул вязанку, протиснулся мимо Любавы. «Я на камбус, а вы тут полялякайте». Дверь закрылась. Муж и жена посмотрели друг на друга, потом обнялись. Ночь на просторах Великотопии — нечто потрясающее. И хоть Максим с Любавой уже не раз попадали в такие условия, проведя на Лопотопе больше 10 дней, они не преминули выйти на верхнюю палубу тримарана и полюбоваться ландшафтом мира, образованного складкой иных пространств. Звезд по ночам в небе великого болота не было. Его купол уходил в черную бесконечность, покрытую сеточкой слабого свечения, напоминающего паутину. Зато само болото тускло светилось изнутри, образуя своеобразный городской пейзаж, видимый с орбиты космической станции. Городами были скопления водорослей, кочек и мелких обитателей болота, формирующих нечто вроде планктона. Проплывая над ними, можно было любоваться ползущими струйками искр, напоминающими потоки автомобилей на улицах городов. Изредка то там, то сям раздавались всплески, кто-то выныривал из водных окон и снова погружался в болото, издали доносились трубный рев пополам с визгом. Это подавали весть китоврасы и китобыки, местные киты. Им отвечали свистом и шипением на разные голоса другие жители болота, невольно вызывая в памяти образы земных сирен и русалок. Выбравшаяся на палубу пара простояла у поручней час и стояла бы дальше, если бы не сюрприз, уготованный им и всем морякам Великотопью. Тримаран медленно плыл по россыпям городских площадей, ориентируясь по перепадам магнитных полей примерно на юг болота. Светило мира давно скрылось за горизонтом, на корабле приближался час отбоя, и большинство бойцов сотни улеглись спать. На обеих палубах оставались редкие пассажиры, да иногда пробегали матросы в синих робах. Внезапно небо передернуло бесшумная судорога, будто его, как простыню, встряхнули руки исполина. Светящаяся паутина в глубинах небесного купола на миг расплылась туманными струйками и облачками. А потом отозвалась великотопь. Она вздрогнула, прогибаясь, как батут под ногами прыгуна, и выдавила вверх волдырь воды, начавшей расползаться волной цунами во все стороны. По всему колоссальному болотному океану прокатился низкий рык, закончившийся затихающим гулом. Светозар сначала подскочил вверх всеми своими корпусами, соединенными баком на корме, потом со стоном всех конструкций ухнул вниз, качаясь, как утлая лодчонка на волнах. Раздались крики свидетелей катаклизма. Кто-то из стоящих на верхней палубе людей с воплем упал за борт. Засуетились выбежавшие из пристроек матросы. Максим удержался на ногах и даже успел подхватить Любаву, отпустившую поручень. «Черт! Это что за хрень?» «Выдох мрака», — едва слышно ответила девушка, прижимаясь к мужу. Ее била дрожь. «Что еще за выдох?» Хорос говорил, близится большой схлоп. «Наш мир скукоживается, трещит, разрушается. От краев Роси откалываются целые куски и горы. Ее урод вообще растрескивается, как лавовая корка на части, поэтому конунг и рвется завоевать нас, надеясь уцелеть на нашей территории». «Мечтатель!» — пробормотал Максим. Любава не ответила, затихла у него на груди. Волны на поверхности великотопи улеглись, болото начало успокаиваться, в то время как его жители, наоборот, устроили гвалт. Особенно старались настоящие лягва, использованные когда-то предками юродцев для создания хладунов. Их кваканье было слышно даже в недрах корабля, не давая пассажирам заснуть. Небо перестало зыбиться, и паутинный узор на нем засветился, как и прежде. Тримаран остановился, окруженный взбаламученными полями планктона, холмами водорослей и мшистых кочек.